Справа были Рапало, Санта-Маргарита и далеко за ними подернутая дымкой Генуя. Слева цепь приморских курортов Каве-де-Лаванья, Сестри-Леванти, Сан-Ремо. Позади густая зелень лесов, медленно поднимающихся с уступа на уступ и теряющиеся высоко в тумане. «Посмотрите внимательно на эти леса», — сказал Бени, пытаясь движением быстрой руки обнять массивы зелени и гор. «Если вы слыхали о битвах генуэзских партизан в годы сопротивления, то эти битвы происходили здесь. Вон за той церквушкой был штаб и нашей бригады. Вы знаете, что с нами было много русских, среди них ваш знаменитый земляк Федор Полетаев». Он обратил взгляд на море и словно прочертил глазами цепь городов, расположившихся вдоль береговой линии. «Как я уже говорил вам, наши места более чем какие-либо иные в Италии, больше чем Рим, больше чем Неаполь, связаны с историей России. И не только потому, что здесь был подписан Рапало. Исторически Восточная Ривьера была цитаделью русской политической миграции. Нет, Капри был позже, чем Сестри Леванте. Если быть точным, то Капри явилась преемницей Сестры Леванте. Впрочем, я хочу, чтобы вы в этом убедились сами и побывали в домах, где жили русские, знаменитые русские. И вот скалистый берег Сестры Леванте, возвышенный, как бы собранный из огромных камней. У камней могучие округлые формы. Так могла бы выглядеть согнутая спина великана или его твердое плечо, если бы не откровенно черная или темно-коричневая окраска камней. Такое впечатление, что камни обкатывала горная река, передавая от одного водопада в другой. А потом камни калились и стали вот такими округлыми, темными. Непонятно только, как из расщелин этих камней вырвались деревья с солнечно-яркими плодами, как непонятно и то, каким образом на этих камнях утвердился особняк с черепичной крышей, под кровом которого мы оказались в этот сумеречный день. Нашими хозяевами были госпожа Елена Бреза и господин Ансальдо Бернари. Собственно, владелица особняка Елена Бреза. Ее молодость совпала с той порой, когда Сестри Леванте были русским берегом. Случись это позже, вряд ли память госпожи Бреза сохранила бы события и лица столь прочно. «У нас повсюду здесь жили русские», — сказала женщина, охорашивая ладонью мягко вьющиеся седые волосы. «Вот, взгляните в окно. Видите этот дом справа? Да-да, двухэтажный, с цинковой крышей. Там жил ваш знаменитый революционер Герман Лопатин. Тот самый Лопатин, что из Сибири бежал в Европу, а потом вернулся в Сибирь, чтобы освободить Чернышевского. К нему приезжали гости со всей России, и он любил гулять с ними по побережью. Я часто видела, как он шел вот этой улицей, спускаясь уступами вон той тропы, которая темнеет слева, выходил на берег. Он был человеком суровой простоты, не очень разговорчивым, больше того, замкнутым. Но он был таким, когда оставался один. Когда же приезжали гости из России, он заметно преображался и в какой-то мере даже не был похож на себя. Однажды я слышала, как он пел вместе с другими русскими. Кажется, это были песни революции. Русские хорошо пели, мужественно и душевно. А вот еще дальше, за домом с цинковой крышей, вы видите дом, покрытый фигурной черепицей. Там жил Кропоткин. Он приехал сюда с дочерью и, расставаясь с нашими местами, захотел, чтобы дочь пожила здесь несколько дней. Сейчас уже не помню, по чьей рекомендации он обратился ко мне с просьбой разрешить дочери остановиться в моем доме. Подлинно помню, как он стоял передо мной, белобородый, с густыми кустистыми бровями, почти скрывающими под собой его маленькие, пристально глядевшие глаза. «Мне так кажется», — произнес он глухим, приятно гудящим голосом, «что для вас это не так трудно, а мне вы поможете, очень поможете». Я согласилась, и дочь Кропоткина вошла в мой дом. Говорят, Кропоткин умер в советской стране и был похоронен с большим почетом. А что вы знаете об его дочери? Мне пришлась по душе беседа с обитателями особняка под черепичной крышей. Было понятно, что доброе отношение, с которым они встретили человека, прибывшего из России, во многом определено теми русскими, которые много лет тому назад жили здесь, цельностью их характеров, нерасторжимой цельностью их души, их верностью тому большому, чему они служили так преданно. «Ну, что вам сказать об образе жизни этих людей?» — заметил в заключении нашей беседы Бернари. «Они были людьми гонимыми. Да, я не оговорился, гонимыми и на итальянской земле. Итальянскому правительству было известно, что этот кусок Ривьеры стал русским. Не думаю, чтобы правительство было одержимо желанием преследовать русских. Не желая этого делать само, оно предоставляло эту возможность другим». Сейчас это звучит анекдотично, но ведь это было действительно так. В Сестре Леванте существовало своеобразное отделение французской политической полиции, которое по просьбе русских властей установило слежку за революционерами, приехавшими из России. Как жили русские? На какие средства? Русские жили скудно. Лишь немногие из них получали какие-то деньги из России. Большая же часть жила на литературный заработок. И на заработок от уроков, которые они давали в городах итальянской ривьеры, да, пожалуй, в Генуе. Характерно, что русские могли жить здесь только осенью и зимой. С наступлением же весны и приездом на ривьеру богатых туристов они должны были переезжать в места, где жизнь была бы им посредством. Многие из них уезжали на Капри. В ту пору жизнь там стоила много дешевле. Собственно, эти первые русские, уезжавшие на Капри на лето, были там первыми русскими вообще и положили начало знаменитой русской колонии на этом острове. Я благодарю хозяев и по лестнице, вырубленной в камне, спускаюсь на шоссе и иду в другой конец Сестры Леванте. Там, в доме, сложенном из грубого кирпича, в первом этаже которого находится столярная мастерская, живет жена столяра Мартинина Ансальдо. Она была предупреждена о нашем приходе и давно ждала нас, устроившись у окна и глядя в пролет улицы, идущей к морю. Господи, сколько же лет я не говорила по-русски, произносит она и, кажется, поражается сама тому, что в ее устах звучит русское слово. Надо же было столько лет пролежать этим словам без дела в моей памяти. И слова-то такие добрые. Здравствуйте, люди хорошие. Здравствуйте, милые. Старая жена столяра говорит, что русские называли ее Маритиночкой. Наверное, это было очень давно, сейчас ей почти 80. Однако язык ее друзей уже вошел в ее кровь, если через 50 лет она могла заговорить по-русски с таким воодушевлением, с такой радостной легкостью. Нет, тогда я не была еще женой столяра, а была прачкой. Вы представляете, что такое прачка? Ни на что другое, кроме хлеба насущного, заработка тебе не хватало. Не хватало. Да никто и не видел в тебе другого человека, кроме прачки, хотя кругом жили разные люди. Мне приятно вспомнить, что первыми, кто увидел во мне человека, были русские. Не потому, что они были русские. Наверное, и среди русских есть разные. Разные, так говорят, хотя лично я от русских плохого не видела. Вот и моей учительницей была русская девушка, моя сверстница, может быть, моя подруга. Надо было видеть, как ей хотелось поднять меня к свету, сделать меня человеком. Разве могу я забыть ее? По каменным ступеням женщина поднимается на второй этаж и возвращается. На ее ладонях небольшая фотокарточка. На скамье, стоящей под пальмами, сидят две девушки, блондинка и брюнетка. Можно подумать, что фотография сделана вчера, если бы не длинные платья девушек, блондинки и брюнетки, длинные волосы, разделенные пробором и стянутые позади узлом. Вот это мы. Я и моя русская учительница. Кстати, русские учителя были не только у меня. Я знала другую прачку, которую учила грамоте русская учительница, и еще сапожника, и еще каменщика. Русские любили заниматься с итальянскими рабочими. Они считали, что это может пригодиться итальянским рабочим. Они серьезно думали, может пригодиться.